336. Ноябрь 24. Сниму завесу непонимания. Обстоятельствам укажу служить вам. Напитаю сознание светом. Дам времени срок для выполнения поручения. Самостью судит невидящий свет впереди. Настроить надо себя на созвучие с Высшим не в минуты общения только, но навсегда. И приду сотворить обитель свою. Я в сердце созвучном. Через созвучие имеете свет. Свет огня не выносит, исчадия тьмы, спешу на помощь.